Эпилог первый. Экстренный файл. Дождь лил вовсю, а по ночам начинались заморозки. Лужи покрывались корочкой льда. Вчера мы вернулись, заехали в кубинку, убедились, что там все в порядке. Ребята смогли выйти из клина и уже умотали куда-то в рейд. Коршунов сначала посокрушался из-за прохода, а потом со словами «может, оно и к лучшему» отпустил нас на отдых. «Костя, я все хочу спросить и забываю», — сказал Саня, дожевывая кусок яблочного пирога. «Там твой из центра профайл чего-то в последнюю секунду орал. Чего он хотел-то?» «Твою ж мать! Я совсем забыл про это, а за ненадобностью больше терминалом не пользовался. Чего ж ты раньше-то, Саня?» Я побежал в номер. Наши дома уже стояли, но не были готовы к заезду, и Валентина Васильевна дала нам по номеру. Через несколько минут мы все смотрели запись. Профессор из центра стоял у доски с картой и говорил в камеру. «Костя, координаты второго выхода рассчитаны. Он на архипелаге. Один из островов архипелага Тристан-да-Кунья в Атлантике. Это твоя следующая задача».